Глава 82. Подходя к гостиной, я слышу тихий и спокойный голос Кира. Вряд ли здесь стоит рассчитывать на какую-то логику. Да ты и сама поймешь, если не сейчас, так позднее. Нет, Кирюш, тянет Алекс. Мою крышу уже не снесет, она у меня надежно приколочена опытом. Молчала бы уж о своем опыте. А то у меня каждый раз перед глазами могучее индейское копье и жопные кущи. Заждались? Я звонко чмокаю Кира в гладковыбритую щеку. Так, и где мои калории? А мы уже думали, что тебя в сливное отверстие смыло. Ворчит Алекс и ставит передо мной тарелку с моей любимой яичницей. Да я с папой разговаривала. Вооружаюсь вилкой и ловлю на себе внимательный и странный взгляд Кира. «Сашка тоже с ним разговаривала», — произносит он спокойным тоном, не сводя с меня взгляда. «Он вроде привет тебе передал». «И что это за намеки? На брехне меня, что ли, решил подловить? Со своим папой я говорила». «Вам обоим от него тоже большой привет». Смотрю в глаза Киру и наполняюсь яростью. «Так он сразу тебе перезвонил?» — радостно восклицает Алекс. А тут еще Стежка звонила. Прикинь, оказывается, жирафы не имеют голосовых связок, поэтому они не могут говорить. Надо же, какая неприятность. Продолжаю смотреть на Кира. Уж с ними-то наверняка есть о чем потрепаться, но, видать, не судьба. Алекс ржет, как неискренняя лошадь, и заводит унылых. Эй, Кирилл Сан, алло, ты чего такой серьезный? «Потому что намерения у меня серьезные. Продолжает пожирать меня взглядом. «А с другими к нам и не суйся», — не умолкает Алекс. «Небось, переживаешь, что отпуск заканчивается?» «Ну, это ничего. Везде есть свои плюсы. Например, ходить на работу — это к деньгам. Учиться тоже иногда полезно». «И что ж ты не учишься в разгар учебного года?» Кир, наконец, переводит взгляд на Алекс. «Ох! Я-то точно ничего не потеряю. Наша обучающая программа просто не в состоянии успеть за требованиями в программировании, и я, в отличие от своего универа, скачу в ногу с прогрессом. Так что, поверь мне, вольюсь в учебу, будто и не сливалась. Это-то лучше у своей Айки поинтересуйся. Зачем ей это лечебное дело, которое она терпеть не может? А у нее, между прочим, третий курс. Это тебе не хухры-мухры. Айк, ты какие хоть знания оттуда вывезла? Что не тот орган назвали трахеей. Я проглатываю очередной кусок яичницы, не ощущая вкуса, и перевожу взгляд на моего задумчивого мужчину. Кир, ты хочешь мне что-то сказать? Ну? Любуюсь, — говорит тихо и улыбается. Пф. Входящий звонок Киру прилетел сейчас очень кстати. Он извинился и покинул гостиную, прижимая мобильник к уху, а я проследила, каким умильным взглядом проводила его Алекс, и вернулась к своему завтраку. «Айка!» Сердитое сопение безуспешно призывает меня отлепить взгляд от тарелки. «Ну какая же ты паучиха! Я думала, ты сожрешь его. Он ведь ничего такого не сделал. Нет, ну правда». Молчу. «Что такого, что мы обе почти в одно время пообщались с папами? И если бы ты не расстреливала Кирсана взглядом, все бы выглядело правдиво. Мне не в чем оправдываться, ясно? Я говорила с папой». Цежу, выделяя каждое слово. «А разве я спорю? Но Кир ведь не виноват, что у тебя вдвое больше пап, чем положено человеку по стандарту. Это нормально, что парень запутался. Не обижай его, пожалуйста, а?» Молчу. «Айка, тебе что, совсем на него плевать?» Взъерепенилась Алекс. Вечно ее бросает в крайности. «Почему плевать? Кир мне нравится». «Ха, нравится», — подобрала словечко. «Мне он, знаешь ли, тоже нравится». Распаляется моя неугомонная сестра и с угрозой припечатывает. «Даже очень». «Хорошо». Покладисто соглашаюсь. «Кир не может не нравиться. Не зря же я выбрала именно его». «Слышь, Гюрза хладнокровная, у тебя что, криоген вместо сердца?» «Саш, что ты хочешь?» Я громко звякаю вилкой и перевожу на нее взгляд. «Он мне очень нравится, и в целом, и каждая часть тела в отдельности. Но я не собираюсь с тобой это обсуждать». «Да очень мне нужна его трахея», — фыркнула Алекс. «Ты биоробот, Айка. Надо же, нравится он ей». «Ну, если тебя это утешит, то я считаю его лучшим из мужчин». Я снова вооружилась вилкой и добавила. «После папы, конечно». «Ну, это конечно», — выпускает яд Алекс. «Даже не обсасывается. Твой папа вообще вне конкуренции. Бедняга Халк в сторонке роняет слезы на окурок». «Халк? А кто это?» Закатив глаза, Алекс махнула на меня рукой. «Сосед наш по лестничной клетке. Забей, короче. Спасибо, что ты еще Вадьку к супермужикам не приплела». Делаю себе мысленную пометку выяснить про Халка. Пояснение автора — супергерой-мутант. «А Вадька? Ну, Вадька мне очень дорог. Он мой друг и мой брат. И это навсегда. Такое ведь не проходит?» Я встретилась взглядом с Алекс, и она выпалила. «Ох, лучше молчи!» Я пожимаю плечами и молчу. И слушаю о том, какая я еще маленькая и глупая, и бла-бла-бла, и не вижу дальше собственного носа. «А мне дальше и не надо. Кирилл-то все время здесь, у меня под носом». «Ай, он ведь любит тебя, слышишь? Да это даже слепому видно». И глухому слышно. Молчу и думаю. Кир только однажды, в нашу первую ночь, сказал, что любит меня. А потом то ли понял, что погорячился, то ли догадался, что мне некомфортно от его признаний. Но больше он не говорил ни о какой там любви, оно и к лучшему. Если бы он только не был таким, и не смотрел бы вот так, и не обращался со мной так, что да, видно и слепому, и даже стервозной язве Алекс. «Айка, да он же боготворит тебя. Или ты настолько избалована обожанием мужиков, что для тебя подобные чувства просто херня из-под коня? Он такой искренний». Молчу. Нет ничего более непостоянного, чем чувство мужчины к женщине. Примеры можно подбирать по всему свету, а можно и не ходить никуда. Просто вокруг посмотреть. И искренность не отменяется. Я вот раньше очень искренне любила манную кашу. А теперь меня тошнит от нее. «Ай, не беси меня. Ты хоть слышишь, о чем я тебе говорю? Я тебе о любви, а ты жрёшь. Тебе что важнее?» «А разве ответ не очевиден?» Я молча собираю кусочком хлеба, разлившийся по тарелке желток. «Ты бы еще тарелку облизала, плебейка!» — шипит рассвирепевшая Алекс. Молча беру тарелку и тщательно начинаю вылизывать. Да так и зависаю с прилипшим к тарелке языком. Черт, какой же он обалденный! Ну зачем он такой? Мой Кирилл стоит в дверном проеме и смотрит на меня так, будто я его любимой бабушке мешок молодильных яблок приперла, и улыбается. Алекс уничтожила меня взглядом и сладко проворковала. «Это мы с Айкой поспорили». «Не спорили мы». Недовольно ворчу, понимая, что выгляжу как глупый капризный ребенок. «Айка, ты прелесть», — тихо произносит Кир, будто мы здесь вдвоем. А внутри меня закручивается шипастый вихрь из противоречивых чувств и желаний. Мне хочется броситься с разбегу ему на шею и зацеловать, покусать, облизать и тарелкой в него запустить. Прикрываю глаза, чтобы не видеть. «Я не робот. Я тоже умею чувствовать. Могу же, когда надо. Но почему ты такой, Кир? Мне не надо так. Права, Алекс. Я глупая плебейка, а ты... Ты мой герой. Самый лучший. Нельзя было тебя выбирать».